как о том сплетничали и при назначениях. Несомненно, дорогой Григорий воздействовал на мнение императрицы, но чтобы в силу этого избранник сразу же вознесся на самые верхи сановной иерархии, такого, вопреки безапелляционным утверждениям, никогда не случалось. Документально можно констатировать следующее. Содействию Распутина в общей сложности могли быть обязаны своей карьерой в той или иной степени 11 человек. При том, что число назначений, перемещений, увольнений на вершине российского иерархического Олимпа во много раз превышало этот показатель. Вершина эта на местном уровне не ниже губернатора, а на центральном не ниже товарища министра. Приведем полный список этих облагодетельствованных с указанием должностей в период так называемого самовластия Распутина. Белецкий, директор департамента полиции 1912-1913, с сентября 1915 по февраль 1916 года, товарищ министра внутренних дел. Волжин, Седлецкий, а затем Холмский губернатор, в июле 1914 года стал директором Департамента общих дел Министерства внутренних дел, а с сентября 1915 по август 1916 года обер-прокурором Святейшего Синода. Добровольский, Гродненский губернатор. С 20 декабря 1916 года последний министр юстиции. Князь Живахов, помощник статс-секретаря Государственного совета, с 15 сентября 1916 года товарищ обер-прокурора Синода. Петерим, экзарх Грузии, с 1915 года митрополит Петроградский и Ладожский. Протопопов, сентября 1916 года, министр внутренних дел. Раев, член Совета министров народного просвещения, директор высших женских историко-литературных и юридических курсов. С 1916 года обер-прокурор Синода. Хвостов, Вологодский и Нижегородский губернатор, член 4-й Государственной Думы с ноября 1915 по март 1916 года, министр внутренних дел. Князь Шаховской, начальник управления внутренних водных путей и шоссейных дорог Министерства внутренних дел. С мая 1915 года управляющий Министерством торговли и промышленности. Штюрмер, новгородский и ярославский губернатор, член Государственного совета с 20 января по 10 ноября 1916 года, председатель Совета министров и одновременно с 3 марта по 7 июля министр внутренних дел, от 7 июля по 10 ноября и министр иностранных дел. Перечисленные лица имели богатую служебную биографию, и за исключением Раева не могут быть названы случайными людьми. Эти фигуры действительно поддерживал отец Григорий, и большинство из них с ним лично общались. Однако Распутин лишь помогал и способствовал, но никогда не определял выбор. Император назначал их на пост непременно с учетом предыдущей деятельности, и лишь тогда, когда получал от них благожелательные отзывы от компетентных должностных лиц. Только одного из распутинских ставленников, да и то с оговорками, можно считать таковым. Это Ордовский и Танаевский, управляющий Тобольской и Пермской казенными палатами, налоговой службы. Ставший в ноябре 1915 года губернатором Тобольской губернии. Об этом назначении Распутин чуть не слезно просил венценосцев. Вкратце, суть истории такова. После ряда скандальных столкновений летом 1915 года между старцем и местной администрацией Распутин убедил Александру Федоровну, что на высшем посту в губернии должен находиться человек, преданный царской власти, который не будет друга царской семьи хаять и строить ему неудобства. Григорием же была названа и кандидатура желаемого губернатора, которого он лично знал более 10 лет, Ордовско-Танаевского. Претендент давно симпатизировал Григорию, который не раз бывал у него дома в гостях, где его всегда принимали с радостью. Императрица согласилась с выбором и 25 августа написала царю: «Наш друг желает, чтобы Ордовский был назначен губернатором, он теперь председатель казенной палаты в Перми. Помнишь, он поднес тебе книгу, написанную им про Чердынь, где похоронен один из Романовых, которого почитают как святого». Николай II, которому надоели бесконечные жалобы и доносы тобольских властей на их друга, решил уважить просьбу. В середине ноября 1915 года распутинский кандидат получил губернаторскую должность. Это самый яркий и наиболее очевидный случай непосредственного вмешательства Распутина в систему должностного производства. С остальными 10 фигурами ситуация выглядела иначе. Карьера любого чиновника, вне зависимости от высоты занимаемого поста, непосредственно зависела от воли, настроения и симпатии правителя. Тот, кто хотел сохранить свое положение или тем более подняться выше, обязан был добиваться расположения монарха и близких к нему людей. Один из самых распространенных путей к этому — изыскание возможности получить рекомендацию. Кто-то должен был замолвить словечко, похвалить, отметить заслуги, устроить встречу. Даже крупным сановникам не всегда было легко встретиться с государем, а уж тем более удостоиться беседы с ним. Распутин давал шанс. Симпатии и антипатии к нему определяющего значения не имели. Таковы были правила игры в мире чиновной бюрократии. Малопривлекательные средства — тоже средства. Характерный в этом смысле разговор со своим шурином Треповым описал генерал Масолов. Дело происходило в ноябре 1916 года, сразу же после назначения Трепова премьером. Новый глава кабинета Распутина терпеть не мог. Но после всестороннего обсуждения политической ситуации родственники пришли к заключению, что с ним нужно считаться. Вот это «нужно считаться» в большинстве случаев и определяло интерес к грязному мужику высокопоставленных лиц, в том числе и тех, которые никаких добрых чувств к нему не питали, стремясь лишь использовать влияние Распутина. Перед Распутиным заискивали, его расположение добивались, а в душе часто ненавидели и презирали. Показательна в этом смысле история отношений Белецкого и Хвостова с одной стороны и царского утешителя с другой. В большой карьерной игре двух первых Распутину отводилось центральное место. В 1915 году эти два сановника – объединили свои усилия для достижения вполне определенных целей. Хвостов мечтал получить пост премьера, а Белецкий грезил о должности министра внутренних дел. Им казалось, что этого мужика можно довольно просто одурачить, сделав его орудием своих устремлений. В этих видах они разработали целую программу штурма высот. Встречались и очаровывали Выробову, которая их принимала, выказывала расположение. Это не осталось незамеченным императрицей, сообщавшей 3 ноября 1915 года супругу: «Хвостов и Белецкий обедают у А. Это, по-моему, напрасно. Похоже, что она хочет играть роль политики. Она так горда и самоуверенна, и недостаточно осторожна». Александра Федоровна оказалась права. Конечно же, сама по себе Выробова этих прожженных интриганов не интересовала. Им нужна была узда для Распутина, а через него и верная дорога к монарху. Естественно, ни Хвостов, ни Белецкий никаких распутинских чар на себе не испытывали, хотя последний, например, чтобы угодить царскому советчику, неоднократно посещал благочестивые обеды на Гороховой 64, где по воскресеньям на распутинскую уху собирались почитатели и почитательницы. В общем, Белецкий изображал сторонника старца, хотя еще совсем недавно, возглавляя департамент полиции, как мы помним, снабжал антираспутинской информацией его врагов. Назначение осенью 1915 года Хвостова министром внутренних дел, а Белецкого его заместителем, происходило в отсутствии Распутина в столице. Когда он вернулся, то оба сановника сочли необходимым организовать встречи для завязывания близких контактов. Трапеза на конспиративной квартире сняла все шероховатости в отношениях. Белецкий позднее вспоминал: «Из разговоров за столом мне стало ясно, что наши назначения Распутину были известны, и что он против нас ничего теперь не имеет, но что он, видимо, хотел, чтобы мы получили назначение как бы из его рук». Успех встречи решено было закрепить дальнейшей деятельностью по приручению Распутина. Руководители МВД решили выплачивать ему солидную ежемесячную субсидию 1500 рублей. Белецкий подыгрывал Хвостову, стремившемуся провести на должность обер-прокурора Синода своего родственника Волжина, который, не отказываясь от содействия Распутина, категорически возражал, даже против знакомства с ним. Комбинация блестяще удалась, но став в конце концов главой Синода, новый обер-прокурор занял резкую антираспутинскую позицию. Здесь нет возможности и необходимости пересказывать сложные закулисные перипетии отношений между императрицей, Распутиным, Вырубовой, Хвостовым, Белецким и Волжиным. Скажем лишь, что, убедившись в том, что подчинить Григория своим интересам не удается, министр внутренних дел Хвостов начинает вынашивать план его убийства. Однако дальше разговоров и каких-то опереточных действий дело не пошло. К тому же Белецкий предал своего патрона, и намерения стали известны царице. Министр сразу же был отстранен от должности, а потрясенная императрица восклицала в письме супругу 2 марта 1916 года: «Я в отчаянии, что мы через Григория рекомендовали тебе Хвостова. Мысль об этом не дает мне покоя. Ты был против этого, а я сделала по их настоянию, хотя с самого начала сказала Вырубовой, что мне нравится его большая энергия, но он слишком самоуверен, и что это мне в нем антипатично. Им овладел сам дьявол, нельзя его иначе назвать. Всемогущество Распутина, о котором так много тогда говорили, всегда было условным. В конечном итоге им пользовались в своих целях, каждый работал на себя, и становиться приспешником Гришки никто не хотел. По сути дела, из числа влиятельных его знакомых лишь Александра Федоровна испытывала к нему человеческую симпатию. Несмотря на очевидную привязанность царицы к Распутину, принимать его у себя она решалась в самых крайних случаях. В последние годы лишь тогда, когда требовалось оказать помощь Алексею. В подавляющем большинстве случаев они встречались в Ванином домике. Здесь можно было общаться без широкой огласки. Любой же его приезд во дворец неизбежно становился известным многим и обязательно делался темой пересуда. При достаточно безразличном отношении Александры Федоровны к недоброжелательным мнениям, игнорировать их совершенно она не могла. Особенно после того, как получила хождение сплетня о ее сожительстве с Распутиным. Однако даже встречи за пределами дворца не оставались незамеченными. Всегда находились соглядатаи. И в этом отношении показателен следующий случай. В 1915 году Вырубова организовала в царском селе собственный госпиталь, основанный на те средства, которые она получила в качестве компенсации за свои увечья от железной дороги. Госпиталь стал центром забот для этой женщины. Сюда часто приходили ее друзья и знакомые. Сама императрица и ее дочери, Распутин, Саблин и многие другие. Старшей сестрой здесь работала вдова под Исаула Надежда Ивановна Воскобойникова. Она приехала в 1911 году в Петербург с Дона искать счастье. В столице довольно быстро освоилась и стала содержанкой тайного советника и сенатора Мамонтова. После его смерти в начале 1916 года Воскобойникова оказалась без места и собралась идти в монастырь. Однако осуществить это намерение не спешила, решив посоветоваться с Распутиным. Его она знала уже несколько лет, встречая не раз в доме своего покойного благодетеля. В квартире Распутина на Гороховой, которую Воскобойникова усердно посещала, она познакомилась и близко сошлась с Вырубовой, и в итоге вместо монастыря решила поступить к ней в лазарет. Там бывали многие влиятельные лица, и имелся реальный шанс завести симпатичное знакомство. Намерение это она скоро и осуществила, став задушевной приятельницей последнего министра внутренних дел, Протопопова. Распутин посоветовал другине Анне принять к себе на службу Надежду, заметив, что она тебя не обкрадет. Такой рекомендации оказалось достаточно. Воскобойникова очень деятельно занялась медицинской службой и хорошо себя зарекомендовала, став не только медсестрой, но и горничной у Вырубовой. Она близко увидела и узнала императрицу, которой регулярно делала массаж. О якобы существовавших интимных связях между царицей и Григорием Воскобойникова была наслышана, горела желанием разгадать эту тайну и стать ее хранительницей. При каждом удобном случае она аккуратно подглядывала и подслушивала, наблюдая за всем, что происходило в лазарете и доме Вырубовой. Главной же ее мечтой было застать и уличить царицу, какие возможности здесь открывались для шантажа и влияния. Но страстное любопытство так и не было вознаграждено. Ничего компрометирующего узнать не удалось. давая показания в ЧСК, Воскобойникова рассказывал: «Точные мои наблюдения не оставили во мне никакого сомнения в том, что слухи совершенно